Глава 11. Темпест. «Итак, вы что-то говорили о курении, миледи?» «Не обязательно меня так называть», — сказала Темпест, когда Лис покрутил трубку из черного дерева между большим и указательным пальцами. Честно говоря, эта трубка принадлежала Максиму, и девушка полагала, что когда-нибудь он простит ее за кражу. «Напротив», — сказал он, — «каждой женщине следует относиться как к леди. Вот бы остальная часть мужского населения думала так же», — пробормотала она. Темпест подпрыгнула, когда в поле ее зрения вспыхнул свет, на мгновение осветив темную ночь. Она медленно моргнула, глядя на начавшую дымиться и разгораться трубку. По коже пробежали мурашки. «Ты что, какой-то волшебник?» — спросила она, придав своему голосу нотку благоговения. «Не совсем», — засмеялся Лис. «Это легко воспламеняющаяся вещь. Обычный дешевый фокус. Однако выглядит впечатляюще, правда?» «Когда не объясняешь, как у тебя так получилось», — парировала девушка, — «мысли путались». Мужчина продолжал посмеиваться, поднеся трубку ко рту и, глубоко затянувшись, затем передал ее Темпест. По правде говоря, курить она не любила, но сделала затяжку, после чего передала ее обратно Лису. Он кивнул ей, явно впечатленный. «Не каждый день видишь девушку, способную справиться со своими пороками, Джунипер». Интонация, с которой он произнес имя ее подруги, подсказывала, что Лис наверняка догадался о том, что оно не принадлежало новой знакомой. «Неважно. Очевидно, что он тоже не тот, за кого себя выдает. Мы проведем небольшую битву умов, а потом я отправлюсь в путь. Ты, должно быть, знаешь не так уж много женщин, если думаешь, что мы не можем ни с чем справиться». «Я никогда такого не говорил. Ты сама вкладываешь слова в мои уста». Она выпятила бедро и выгнула бровь. «Прошу прощения, позволю уточнить. Думаю, ты недооцениваешь городских девушек, раз тебя подобное удивляет. Я спокойно смотрю в лицо своим порокам». «Ладно, городская девушка, скажи-ка, что ты забыла здесь так далеко? Дальше только деревья и горы, а затем Талага». Он оценивающе посмотрел на нее. «И будь ты поумнее, путешествовала бы с одним или двумя компаньонами. В наши дни ездить в одиночку небезопасно». Даже если учесть, что его слова были ничем иным, как обычным предупреждением, они все равно походили на угрозу. Может, он ее в чем-то подозревал? «Не все мы можем выбрать, по какому пути пойдет наша жизнь», — осторожно сказала она. «Мы не можем полагаться на защиту других, только на наши собственные способности». Лис хмыкнул, но никак не прокомментировал. Пока между ними повисло комфортное молчание, она изучала его. Он протянул трубку, но девушка махнула рукой, позволив ему продолжить. Мужчина запрокинул голову и стал смотреть на ночное небо. Мерцание фонарей подчеркивало его сильную челюсть и кожу шеи теплого оттенка. Еще одна аномалия. Доте, по сути своей, являлась холодным королевством. У большинства прямых потомков поселенцев была в разной степени бледная кожа, как у Темпест, и тем не менее кожа Лиса имела красновато-коричневый оттенок, так что он либо иностранец, либо работал значительную часть времени за пределами страны. «Если ты и дальше будешь на меня смотреть подобным образом, я могу сделать неправильные выводы и начать верить, что ты хотела остаться со мной наедине по совершенно другой причине». Темпест ухмыльнулась. «Только через мой труп. Может, он и красив, но от него можно ждать одни только неприятности. Однако не мешало бы немного подыграть ему, совсем немного. Пытаюсь понять, откуда ты. призналась она. Она перекинула свои волосы через одно плечо и захлопала ресницами. «Очевидно, не отсюда», — лис непринужденно рассмеялся. «Но я первым задал тебе вопрос. Что ты здесь делаешь? Ты одна, я прав?» Если бы этот вопрос задал другой мужчина, она бы с подозрением отнеслась к его намерениям, но, несмотря на флирт, возникали сомнения, что в планы лиса входило затащить ее в постель. Мужчине явно нужна информация, поэтому она скормит ему ту же ложь, что и всем остальным. Она кивнула. «Одна? Я навещаю свою бабушку. Она заболела. Хотя, судя по тому, что я слышала у бара, мне следует повернуть обратно, пока сама не заразилась. Твой ход, лис». Он вмиг стал серьезным. Лис стоял, прислонившись к каменной стене гостиницы. Широкополая шляпа отбрасывала тень на его лицо. Темпест старалась не показывать своего раздражения, поскольку ей не удавалось разгадать выражение его лица. Эти странные золотистые глаза блестели в лунном свете. «Тебе действительно стоит повернуть назад, городская девушка. Я не шутил, когда назвал эту болезнь чумой. Если в ближайшее время ничего не произойдет, она уничтожит почти все деревни в лесу и вдоль горного хребта. Кто-нибудь знает, откуда она взялась? Я никогда ничего не слышала о чуме в Доте». «Конечно, ты бы и не услышала», — сказал лис с невеселым смехом. От его пустого, безжизненного тона у нее по спине пробежали мурашки. Темпест немного отодвинулась от него и сунула руку в карман юбки, нащупывая пальцами кинжал. Лис не делал никаких агрессивных движений в ее сторону, но воздух, казалось, зарядился жестокостью. «Никто в драгоценном королевском городе не мог знать ни о чем, что происходит за стенами, которые их охраняют», — продолжил он, изогнув губы в горькой улыбке. «Представь себе, если бы его королевское высочество действительно предпринял что-нибудь для решения проблем, с которыми сталкивается его народ, тогда бы от него потребовалось участие. А мы с тобой оба знаем, что высокородные редко смотрят на грязь под их сапогами». «Говорить такие вещи сродни измене», — тихо сказала она, прислоняясь к стене, копируя его позу. «И кто расскажет ему о моих предательских словах?» — спросил он, указывая на нее подбородком. «Ты?» «Конечно, нет». «Ложь. Не хотелось бы так рано отправиться на тот свет. Правда. Тем не менее, меня тревожит эта чума. Тебе известно что-то еще, кроме того, что ты рассказал мне? Неужели действительно ничто не может помочь?» Лис приподнял бровь и оглядел ее с головы до ног. «И что может сделать для предотвращения чумы такая крошечная девушка, как ты?» «Больше, чем ты можешь представить». Ее глаза сузились. «Мои дела тебя не касаются», — ответила она, выпрямив спину и устремив взгляд на незнакомца перед собой. «Жизнь моей бабушки висит на волоске. Если тебе что-то известно, скажи мне». Темпест приблизилась на шаг и смело положила руку на рукав его куртки. «Пожалуйста». Он посмотрел на ее руку на своей куртке. «А ты не очень-то уважаешь личные границы, да? Ты совсем не кажешься недотрогой». Лис мягко убрал ее руку и подошел еще ближе. От его тела исходило тепло. Дыхание девушки перехватило, а пальцы правой руки сжались вокруг кинжала в кармане. Мужчина провел пальцем по ее щеке и шее, затем по плечу. Он взял прядь ее волос и накрутил на палец. «Милая, тебе правда не стоит играть в игры, в которых ты ничего не смыслишь». Обжигающий взгляд прошелся по ее щекам, и медленная чувственная улыбка осветила его лицо. «Информация стоит недешево», — прошептал лис ей в левое ухо. Пульс Темпест участился, но она не отступила. «Не сейчас. когда она приблизилась к серьезной зацепке о происходящем за пределами Доте, когда она на шаг ближе к шуту. Она повернула голову, провела носом по его подбородку, вытащив из левого кармана маленький кошелек, набитый монетами, и вывернулась, отдалившись от него. «Если тебе нужны деньги, я могу заплатить за информацию». Взгляд, которым Лис наградил Темпест, был совершенно нечитаемым. Однако он покачал головой и невесело усмехнулся. «У тебя, наверное, еще молоко на губах не обсохло, городская девчонка, раз ты думаешь, что это...» Звук бьющегося стекла прервал фразу Лиса. Он повернулся в направлении шума, запрокинув голову. Всего за одно мгновение Темпест удалось заметить покрытый мехом край лисьего уха под его шляпой. Оборотень прямо под ее носом. Ей потребовалось примерно 2 секунды, чтобы решить, что делать дальше. Лис слишком ловкий и хитрый для простого сплетника. Мужчине должно быть известно хоть что-то. Одновременно она вытащила кинжал из кармана, а другой клинок спрятала в ножны на левом бедре. «Я не буду играть с тобой в игры. Мне нужна только информация, а потом я уеду». Лис снова, почти лениво, вернул ей свое внимание и медленно, с осторожностью, снял шляпу. «Информация может быть опасной, милая. Уверена, что сможешь с ней справиться?» Девушка сверкнула зубами, не скрывая своего пристального взгляда, направленного на 2 виднеющихся в винно-красных волосах заостренных ухо с черными кисточками. В спадающих на лоб прядях виднелось несколько седых волос. «Наслаждаешься видом?» — он замурлыкал. Темпест проследила за его рукой, опустившейся к кинжалу на бедре, но он не вытаскивал его, он ждал. Ждал хода Темпест. Он играл с ней, не воспринимал всерьез. Воздух вокруг них, казалось, потрескивал, словно под напряжением. Какое-то время никто из них ничего не делал. Затем, словно решив, что Темпест не может причинить никакого вреда, Лис начал улыбаться. «Очевидно, здесь произошло какое-то недоразумение». Он поднял руку, удержавшую его шляпу. «Почему бы тебе не рассказать мне?» «Высокомерный». Гончая метнулась вперед и провела своим кинжалом по его правому плечу, а рукояткой другого кинжала со всей силы ткнула в живот. Боль пронзила ее руку. Все равно, что врезаться в кирпичную стену. Темпест отскочила так, чтобы оказаться вне пределов его досягаемости. Лис потрогал неглубокий порез на плече, не переставая улыбаться. Улыбка даже не дрогнула, а стала еще шире. Она пыталась побороть дрожь, когда в его золотых глазах словно сверкнуло что-то темнее мести. «Значит, ты все-таки знаешь, что делаешь, городская девушка», — сказал он низким рычащим голосом. Мужчина бросил свою шляпу вместе с трубкой на землю и вытащил из-за пазухи 2 зловещего вида кинжала. «Тогда давай посмотрим, насколько ты хороша». У Темпест едва ли имелась секунда для подготовки к нападению Лиса. Он низко опустил свой кинжал, словно намеревался полоснуть ее по бедру, но Темпест отбила клинок ногой, уворачиваясь. Ее тяжелая юбка развивалась вокруг ног. Она ответила ударом, нацеленным в спину мужчины. Он низко наклонился, избегая атаки, затем выставил ногу в попытке вывести ее из равновесия. Он усмехнулся. Самый заезженный трюк из возможных. С легкостью передвигаясь, она отскочила в сторону, затем метнула кинжал, пригвоздивший красивый зеленый плащ Лиса к земле. Он расстегнул его, ткань заклубилась по земле, открыв стройное мускулистое тело, облаченное в сшитую по фигуре куртку, слишком шикарную для такой деревни. Лис бросился вперед, и теперь оба его кинжала, один короткий, другой длинный, были нацелены в горло Темпест. Она парировала, стараясь контролировать свое дыхание, чтобы паника и адреналин не овладели ею, сделав небрежной. «Это все, на что ты способен, милый?» — съязвила она. Он подмигнул ей. «Ты еще не вкусила того, на что я способен. Твоя жизнь никогда не будет прежней после того, как ты испробуешь на себе мои навыки». «Так говорит каждый мужчина», — фыркнула она, кружа вокруг него. «Скажи что-нибудь более оригинальное». Лис рассмеялся одновременно грубо и прекрасно. Его глаза пылали, клыки обнажились, а все тело напряглось от силы, с которой он готов был в любой момент броситься на Темпест. Мужчина наслаждался боем. Уж это было ясно. Темпест не стеснялась признаться себе, что ей тоже очень нравилось происходящее. «Во мне есть еще столько всего!» — насмехался он. «Но я хотел бы узнать настоящее имя своей соперницы, прежде чем одержу над ней верх». «Ты? Где она? Мы чувствуем ее запах!» И Темпест, и Лис застыли. Он навострил свои нечеловеческие уши, привлекая ее внимание, и вслушивался в звуки рычания и грубых, требовательных голосов, приближавшихся все ближе и ближе. «Мы знаем, что она пошла сюда. Где она?» Темпест в ужасе уставилась на Лиса. Они отследили ее запах, несмотря на все предосторожности. «Пора бежать».